Попрощавшись с Игорем и обведя еще раз взглядом цех, я в сопровождении Лички направился к выходу. Выйдя из салона, сразу увидел стоящий около беседки круизер Георгича и зелень. Травка. Кустарники с меня ростом. Деревья достаточно высокие. Да уж. Прут эти семена очень хорошо прут. Я помню, как нам киженцы про эти семена рассказывали. Кто-то из наших спросил, а вы не боитесь, что, засаживая пустыню этими семенами, новые кусты, трава и деревья будут давать свои семена, и их будет разносить ветром? И так от пустыни ничего не останется. Так вот, ответ был такой. Когда вы сажаете семена в песок, меняется их структура, и они перестают плодоносить. С чем это связано, никто не знает. Но факт остается фактом. То есть в оазисе с птицами семена есть, и вы их сажаете у себя. А с ваших растений семян уже не будет. Так что сплошное озеленение нам не грозит. И ездить за этими семенами нам теперь предстоит постоянно, как и за лианами. «Приветствую, Георгиевич!» — поздоровался я с ним, входя в беседку. Он в этот момент сидел за столом и что-то считал на калькуляторе. «Здравствуй, Саша!» — улыбнулся он в ответ, пожимая мне мою руку. «Судя по твоей довольной морде и по последней информации, съездили вы очень удачно». «Еще как!» — ответил я, присаживаясь рядом. «Скажу сразу», — взял быка за рога Георгиевич, — «отправляй машины за холодильниками». «О как!» — обалдел я. «Вот так сразу!» «Да, бабки нужны?» — спрашиваешь, — усмехнулся я. «Вот апрель вернется?» — кивнул Георгиевич. «Завтра, скорее всего. Все грузовики, которые есть, берешь и отправляешь за холодильниками. Везите большие для магазинов и открытые, и с дверями. С руками будут отрывать». Георгиевичу я прислушивался всегда. Он прямо-таки чует, на чем можно денег поднять. И где, как, что обойти. «Цена. Влупим 5-6 тысяч за большие открытые и по 4 за маленькие с дверьми. А если они смогут привезти сам морозильник, чтобы из него установку сделать, им вообще цены не будет. Видел, может быть, на складах больших? Огромный короб снаружи висит, а сам холодильник площадью метров 30 квадратных. Вот такие установки тоже нужны. Промышленные, в общем». «Брать-то будут?» — с недоверием переспросил я. «Еще как будут», — усмехнулся наш чиновник. «Магазины и производство по-любому. Не привезем мы, через 2 дня информация уйдет от киженцев в наш город, и люди туда поедут сами». «Понял тебя», — вздохнул я. «Отправим. Что у нас по дебету с кредитом?» «Все прекрасно». Он достал несколько листочков и протянул их мне. «Тут подробный отчет, посмотри». «А если вкратце?» — взмолился я. «Нет у меня сейчас времени читать и смотреть все. Прибыль-то есть?» «С учетом всех расходов за последний месяц, чистая прибыль составила 2 миллиона 640 тысяч». Выдержав паузу, с довольным лицом произнес Георгич. «Это то, что осталось после зарплаты, премий, страховки, коммуналки, налогов и так далее. И тому подобное. Все насчитано, выплаты в течение нескольких дней начнутся. Основная прибыль от продажи машин. Андрей и его люди за 5 дней, пока вы в оазисе к птицам ездили и в Кижень катались, продали еще 107 гаражей. И перед этим 90 штук. И еще чуть больше 200 гаражей у нас есть непроданных. Плюс для грузовиков. А это еще около 3 миллионов. Все-таки основная прибыль у нас от автосалона. Оборот почти 8 миллионов 600 тысяч лин. «Отлично!» — обрадовался я. «Листочки отложил, потом посмотрю. Мотоциклы, блюр с 5 заправок и различные жидкости от него — про это тоже не забывай. Продажа продуктов питания из речного и хозяйственного оазисов — заказы в салоне. Арканитом пока не торгуем, сами все перевариваем. Все эти деньги я перевел на счет в банке, как обычно». «Вон, маленький листочек у тебя в стопке», — кивнул он на кипу бумаг. «Это твои деньги, можешь делать с ними что хочешь. Вернее, вашей великолепной пятерки. Георгич снова улыбнулся. Нет, Георгич, нам сейчас опять расширяться придется. Расходы предстоят, будь здоров. Рассказывай, только перед этим скажу тебе одну умную вещь. Слушаю тебя, я подобрался. Первое. Надо продать обе лесопилки. Они нам не нужны. Второе. Компания по переносу городской стены нам не нужна. Вчера было совещание. Все идет к тому, что стены скоро совсем не будет. Как это? — обалдел я. А вот так. Не нужна она уже. Животные уже больше полугода к стене не подходят. А переносить ее в копейку городу влетает. Да и город растет, как на дрожжах. Так что сносить ее будут просто. Это же сколько людей без работы останется? Не останется. Работа всегда есть. Сейчас вон на асфальт вашу железку сколько людей надо? Точно, согласился я. Мы ее просто закроем? Спросил я. Нет, что-то город готов выкупить, что-то из оборудования себе заберем. Ты вот, например, хочешь сделать фирму, которая будет заниматься укладкой асфальта и железную дорогу делать. Смотря сколько денег будет. Я тебе скажу, сколько будет. Мало, очень мало. А расходы большие. Нам надо оставить только доставку лиан и семян. Их будут покупать все. И город, и люди. А вот самих работников этой фирмы на баланс города. Зачем тебе брать на себя штат? Закупать оборудование, технику, страховку делать и так далее. Всю жизнь везде укладкой асфальта занимаются городские власти, государство. Только они там на асфальте бешеные откаты имеют. А тут лианы вози. Мы можем и на них хорошо заработать, сказал я. Цены свои будем делать. Не получится, обломал меня Георгич. Не получится задирать тебе цены. Почему? Потому что город сразу найдет тех, кто будет согласен поехать и привезти эти лианы за меньшую сумму. Или ты думаешь, что выяснить местоположение этого оазиса будет сложно? Блин. Объем дорог, которые надо закатать в асфальт, тут нереально большой. Так что не жадничай. По цене за километр дороги решим. В накладе никто не останется. Мы возим, город укладывает. Считай весь наш город. Дороги между оазисами, внутри их, это сотни километров. По железке все то же самое. В частную собственность ее никто никогда не отдаст. Вот и пусть ее сами делают. Аналогично и с сотовой связью. Про сотовые я так и думал. Ну вот видишь, развел Георгич руки в стороны. Наша задача — доставка. Все, больше нас ничего не касается. Это еще не все. Еще-то что? От нефтянки надо отказываться. Продавать. Не нужна она нам. И производству не нужны. Как это? Я там посидел с бумагами, пока вас не было. Завод достаточно старый. Оборудование изношено. Через некоторое время его надо будет менять. А это достаточно большие суммы. Даже несмотря на то, что мы там в доле. То же самое и с производствами. Ну, где масла и жидкости производят. И второе, где бензин и солярку делают. Есть люди, которые готовы все выкупить. Мы просто захлебнемся, если плотно займемся этим. Контроль там нужен. И очень хороший контроль. Я там очень много нашел списаний средств, откаты, воровство. Я там точно сидеть не собираюсь вечно. Пусть этим уже новые хозяева занимаются. Оставим себе только 3 заправки. С нашими 2 у нас их будет 5 штук. Даже если новые хозяева решат построить свои заправки, а скорее всего так оно и будет, мы в плюсе с Блюром будем. А за продажу получим деньги, вложим в другое. Во что? В хозяйственной речной. Кушать хочется всегда, всем. И желательно несколько раз в день. Вот и увеличим поголовье скота. Расширим штат мяса, фрукты, овощи, рыба. Торговля оптом, никаких производств, только опт, чтобы с мелочевкой не возиться. А благодаря этому мы сможем за счет города протянуть нам дороги и железку. Умно, — согласился я. «Мне тут ребята сказали, что у киженцев есть куча различного оборудования». «Ну да, станков у них полно разных». «В том числе и для производства продуктов питания?» — спросил Георгич. «Думаю, да. Текилу-то они делают, да и йогурты мы видели у них, колбаски разные. Значит, делают они у себя там это все». «Ну, а теперь сам подумай, сколько людей захочет также открыть такие производства тут, у нас в городе. Кредит это банк дает без проблем. Ты же тогда решился и взял на сервис». «Все верно, Георгич», — снова согласился я с ним. «Ты прав». «Тогда так и делаем. Лесопилки продаем, фирму в штат города переводим, нефтянку продаем всю полностью и на эти деньги расширяемся хозяйственным речном». «Кстати говоря», — хитро прищурился бухгалтер, «нам в хозяйственный-то особо и вваливать-то не надо. Я имею в виду делать специальные места хранения для продукции». «Бандитская пещера», — осенила меня. «Точно», — засмеялся он, — «место вагон, даже несколько вагонов. Температура — самое оно для хранения. До хозяйственного рукой подать. Распахать еще поля под посадки — и животных еще больше купить и разводить. Скотобойню только построить побольше. А на хранение все возить в пещеру. Будет там оптовая база». «Ну, Георгиич, ну, голова!» — покачал я своей головой. «А когда асфальт будет, то можно будет и из речного рыбы возить в пещеру на хранение. Сколько там по прямой километров будет?» — спросил он у меня. «Да километров 100-150. Для грузовика или фуры пару часов езды». «Вот и будут туда, как миленькие, все ездить. И наши, и киженцы, и из Руви, и из Нового Оазиса. Там народу все больше и больше оседает для жизни. В нашем-то городе уже за 35 тысяч населения. Крот постоянно людей привозит из пустыни». «Крот молодец. Еще бы. Сколько он со своей командой людей спас. Город подумывает ему и его экипажам медали дать за вклад». «Да ладно!» «А что ты удивляешься?» — пожал плечами Георгиевич. 5-10 человек в день они привозят. 250-300 человек в месяц прибавка. Плохо, что ли? У него уже 4 тачки вместо 2». «Не знал про 4 машины», — ответил я. «Ну так я тебе говорю, еще 2 они заказали. Причем доход идет нам тоже хороший за привезенных людей от города. И машины за счет города строят наши пацаны. Народ-то разный попадает. Они всех подряд везут к нам. Тут уже на месте с ними разбираются. Я себе еще женщину взял из них. Бухгалтер от Бога. Она с мужем провалилась сюда. Один из экипажей крота их нашел около маяка и привез. Сначала к нам в сервис. Тут я был. Разговорились. Я как с ней побеседовал, сразу ее в штат взял». «Молодец!» — похвалил я его. «Вот так наш город и растет довольно-таки хорошими темпами». «А в Кижене люди сразу около города появляются», — сказал я ему. «Ну, у нас, к сожалению, такого нет. У нас кататься приходится. Благо, сообразили и отработали данную технологию», — сказал Георгиевич. «Все лучше, чем люди в пустыне пропадают». «Согласен». «Ладно», — я посмотрел на часы. «Поехали к мэру нашему. Надо с ним обсудить все».